порочный круг разорван нами. Срослись душой, разнясь телами. Забыть пытаемся про сны былого детства, но понимаем, никуда от них не деться. И слезы наших матерей не наша память. Их провожаем до дверей жизни исправить. Мы рождены на зло врагам, на радость близким. Чтоб не увидеть этот мир дурным и низким. Из мира, как пришли в худой одежде.